Владислав Карпов. Стеклянные стены операционной, треск электрокоагуляторов, отрывистые слова. Возятся белые шапочки, мелькают проворные пальцы. Все это совсем недалеко от ее дома, каких-нибудь 300 метров по набережной. Вода отражает берега с исключительной точностью, удваивает этажи, деревья растут вниз, люди стоят вверх и вниз головой, как карты. Я бубновый король, она бубновая дама, и так было. Сейчас она уже дама червей, а я все тот же, но живу в другом краю. Фактически в одном городе, а кажется, за 39 земель. Все, что было, прошло, прыгнуло в далекое прошлое. Она меня никогда не любила, не верила в меня. Может быть, мы столкнемся случайно лет через 5-10, располневшая ученая дама и морской бродяга. Скорее бы в море, представляю, какой поднимется шум среди знакомых, когда я вернусь из первого рейса, наверное, и до Веры дойдет. Макс, дружище, что-то он сегодня какой-то странный, то веселый, то мрачный, возбужденный какой-то, ишь, вышагивает, как солдат, раз-два, раз-два, бьет барабан, красотки смотрят вслед, в душе весна, солдатам 20 лет. Он запел вслух. Максимов вздрогнул и с изумлением взглянул на него. И то, что он мычал про себя, Владька запел вслух. Такие случаи бывали у них раньше с Сашкой Зелениным, когда мелодию, вертящуюся в голове у одного, начинал напевать другой. Видно, наши мозги на одну волну настроены. Ты мистик, Леха. А как ты это объяснишь? Мир полон загадочных явлений, вздохнул Карпов. Блуждающие огоньки 3-го района порта остались сзади. Впереди очень темно и тихо, как дома. Вот начали проступать из мрака очертания карантинки. Единственное освещенное окно висело в ночи, как батисфера в больших глубинах. Это их дом, огромный, пустой, скрипучий, страшноватый, нетопленный, но это их дом. «Мой дом, моя крепость», — говорят англичане. Максимов стал вспоминать все свои временные жилища. Он каждое из них любил, и из каждого ему хотелось поскорее убраться. Куда? Через все небо гигантским циркулем прошел луч прожектора, упал и вырвал из мрака профиль порта. А там, далеко-далеко, сверкнула линия горизонта. Как хорошо жить на земле, когда всегда перед глазами линия горизонта. Как хорошо, что земля — шар.